Глава 54. Неприятности на кладбище. Пройдя через привычный с виду портал, мы оказались в непривычном месте. Вернее, кладбище-то было тоже. Вот только безопасная зона, которую мы запомнили, была намного дальше за холмом, а могила старше. Это было заметно по надгробиям. Некоторые были покрыты трещинами и мхом, а надписи выцвели от времени. «Как вы уже заметили, это не то место, к которому вы все привыкли». «Холодно», — заметил магистр. «Здесь, помимо низших умертвей, вам могут попасться упыри. Надеюсь, все осознают, насколько опасны даже самые слабые представители последних». «Мамочки!» В ужасе прошептала Дала. Кажется, она не только осознавала, но и была готова сбежать с кладбища прямо сейчас. Просто не решалась далеко отойти от магистра. Все-таки с ним, пусть и злым, куда безопаснее. Я опять думаю не о том. Упыри, думай о попырях. Что я о них знаю? Хорошего – ничего. Они часто собираются группами на кладбищах и в склепах. Активнее всего ночью. Но если достаточно голодают, могут выйти на охоту и днем. Особенности – красная сетка вен на лице и теле, острые клыки, когти и скорость. Значит, будем ждать, пока появятся и начнут действовать. Не дождавшись ответа, магистр поднял руку, направив ладонь в сторону кладбища. А затем волна силы разбудила все то, что дремало до самого горизонта. Когда земля задрожала, мы дружно сглотнули и сделали шаг назад. Некроманты приготовились к нападению. «Лия, мы отвлечем их на себя, пока ты свяжешь их корнями. Сможешь?» — спросила Мэй. Я задумалась. Прикрыла глаза, чувствуя землю. Пусть она и была мертвой, но тут все же кое-что росло. «Думаю, да», — неуверенно ответила я. «Но гарантировать не могу. Здесь я еще не была, будьте осторожны. Если вдруг что-нибудь пойдет не так, мы вернемся под защитный купол», — сказала она, улыбаясь. «Не волнуйся, мы же некроманты. Если кто-то и справится с этим заданием, так это мы. Ведь это у нас в крови». «Да, это еще много чего. Чем так любят лакомиться у мертвия?» — пессимистично добавила Дала, обнимая себя за плечи. «Говорят, маги вообще жутко питательные». Мэй тяжело вздохнула и закатила глаза, мысленно считая до пяти. «Дала, успокойся», — хмуро ответила эльфийка, совсем не глядя на приближающуюся нежить. «А стоило бы. Среди умертвия насчитала два десятка разумных и одного упыря. Повезло, что не попалась группа, но облегченного вздоха не последовало. Рано радоваться. Пусть всего один, но он опасен». «Девочки», — попыталась позвать я, но меня не услышали. Мэй все так же пыталась успокоить Далу, и на мои слова никто не обернулся. Никто, кроме упыря. «Мы здесь не одни. Ты же не думаешь, что магистр допустит, чтобы с нами что-то случилось?» «Мэй, там упырь!» — не выдержала я. Девушки удивленно захлопали ресницами и, наконец, посмотрели туда, куда я показала. А упырь тем временем посмотрел на нас. У меня даже холодок по спине пробежал от страха. «И правда», — согласилась эльфийка. «Он самый...» — хмуро добавил Каас, призывая магию. В следующий миг на его ладони заклубилась тьма. «Мамочки!» — в ужасе пискнула Дала. Затем побледнела, сделала шаг назад и демонстративно начала падать в обморок. Вампир игру не оценил. И, подхватив ее аккурат в 5 сантиметрах над полом, получил изящная ладошка по щеке. «Как бы то ни было, не позволяйте им приближаться», — как ни в чем не бывало, наставлял магистр. А затем совершенно серьезно добавил: «Будьте внимательны. Убежать от них сложнее, чем упокоить». Я глубоко вдохнула и, стараясь игнорировать направленный на меня взгляд магистра, покинула защитный купол, вслед за остальными некромантами. А затем началось. Кас и несколько других некромантов бросились вперед, отвлекая умертвий. Самые шустрые из них ринулись за ними, остальные плелись сзади. А я вместо того, чтобы позвать на помощь Корния, замерла. Потому что упырь не побежал вслед за всеми. Он стоял и смотрел, будто выжидая лучший момент для нападения. «Соберись, Лия, им нужна твоя помощь. Не время стоять столбом!» Пытаясь прийти в себя, я похлопала ладонями по щекам. Это немного отрезвило. А еще привлекло внимание умертвий. Всех. И они, игнорируя атаки некромантов, бросились в мою сторону. «Мамочки!» «Лия, беги!» — крикнула Мэй, такое сразу шестерых. Но этого было мало. А я понимала, что даже если сейчас побегу, то не успею убежать от резвого упыря. Попыталась призвать корни, но не тут-то было. Вместо них из земли выросла зеленая травка. Очень мило. Вот только сейчас мне это никак не поможет. Сделала два шага назад. И оступилась, больно ударившись локтем о камень. «Достаточно!» — прорычал магистр. Миг, и по кладбищу прошла ударная волна. Как тогда, когда мы переместились сюда в первый раз. Умертвия, прихрамывая, ушли закапываться обратно в земельку. Упырь вовсе исчез. То ли магистр его испепелил, то ли сам сбежал. Но все, без исключения адепты, облегченно выдохнули. Впрочем, радость длилась ровно до тех пор, пока Василиск не окинул нас злым взглядом и не огласил результат. «Вы все провалились!» — недовольно заявил он. «Если бы я не вмешался, адепт Калиали, я уже осталась бы без руки. И это в лучшем случае. Пересдавать будете на следующей неделе. На этом все». Магистр открыл портал обратно в Академию, и через минуту адепты уже собирали учебники, понуро опустив головы. А я поджала губы, изо всех сил стараясь не разреветься. От бессилия и злости на себя дрожали руки. Я знаю, что они бы совсем справились, если бы только я их не подвела. «Лия, не расстраивайся. На следующей неделе попробуем снова», — мягко сказала Мэй, опуская руку мне на плечо. «Подумаешь, не получилось. Главное, что с тобой все в порядке». «Лия, ты не виновата», — поддержала Дала, подойдя ближе. «Я сама перепугалась до смерти. Думала, и шагу не смогу ступить». «Тебя никто не винит в том, что случилось. Мы должны были быть внимательнее и продумать такой исход событий», — хмуро сказал Кас. «В следующий раз я буду рядом». Я слабо кивнула, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. И сколько ни старалась, не могла их остановить. «Простите, если бы я только призвала корни», — схлипнула я. «Они бы не удержали упыря», — холодно ответил магистр. Кас бросил на него хмурый взгляд, но не смог возразить. «Занятие окончено. Все, кроме адепки Лиалии, могут идти».